Однажды Елизавета бросилась мне на грудь, не думая ни о чем, кроме постигшего ее горя. Пишет Кроуфи о смерти лорда Стратмора, который скончался 6 лет спустя в возрасте 89 лет. Она вошла в мою комнату бледная, широко раскрытыми глазами. «Ах, Кроуфи! Дедушка Стратмор умер!» — воскликнула принцесса и разрыдалась. Лорд Стратмор, как пишет Кроуфи, был очень мягкий, веселый старик, настоящий сельский житель. Все свои поступки он старался согласовать с природным календарем, прилетом птиц и диких гусей, набуханием почек и так далее. У этого человека была забавная привычка. Он каждый день обязательно должен был съесть кусок сливочного пудинга. Елизавета и Маргарет просто обожали своего дедушку. Королева была потрясена смертью матери. Она написала Невиллу Чемберлену: «Я боялась этого дня с раннего детства, и вот он настал. Просто не верится. Для нас, детей, она была нерушимой скалой. Слава Богу, ее влияние, ее чудесный пример останутся с нами на всю жизнь. О, как она разбиралась в жизни! Она знала, что важно, а что нет. У нее был вечно юный дух, огромное мужество, безграничное сочувствие. Именно тогда, когда в нем больше всего нуждаешься. А какое божественное у нее было чувство юмора! Мы столько смеялись вместе, нам было так весело. Простите, что пишу вам все это, но вы были мне добрым другом и советником весь минувший год». Однако на публике королева держалась бесстрастно. Официальный визит во Францию был отложен до 19 июля. К тому времени Хартнелл приготовил королеве новый гардероб с преобладанием белого цвета, цвета королевского траура. Визит прошел на ура. В Парижской опере в честь высоких гостей устроили торжественный прием. Уинстон Черчилль, Диана Купер, Венеция Стэнли и герцогиня Рутленд наблюдали, как Георг и Елизавета величественно поднимаются по широкой лестнице. Королева была в белоснежном кринолине с бриллиантовыми украшениями. «Я гордилась за свою страну», — писала королева. «Французы просто с ума посходили, а Уинстон был в таком восторге, что сделался похож на школьника». В Версале состоялся парад, в котором приняли участие 50 тысяч французских солдат. Расчувствовавшись, Черчилль сказал, что французская армия — бастион европейской свободы. «Вскоре этот бастион бесславно рухнет, а по Елисейским полям триумфатором проедет Гитлер». Не прошло и 2 месяцев, как мирная жизнь королевской семьи была нарушена новостями из Германии. Как обычно, в это время Георг жил в Бальморале, куда семейство прибыло на яхте «Виктория и Альберт», неспешно обогнувший восточное побережье Англии, чтобы его величество смог наведаться в Суффолк. 14 сентября Чемберлен доложил, что, судя по донесениям разведки, Гитлер намеревается напасть на Чехословакию. В тот же вечер король прибыл поездом в Лондон, а 69-летний премьер-министр впервые в жизни сел в самолет, чтобы отправиться в Германию для встречи с Гитлером. В воздухе пахло войной. В Гайд-парке рыли противовоздушные щели, а королю выдали противогаз. Чемберлен произнес по радио свою знаменитую унылую речь. «Как ужасно, нелепо, невероятно, что мы, англичане, должны рыть траншеи и примерять противогазы только из-за того, что в какой-то далекой стране перессорились народы, о которых мы ничего не знаем. В последний момент Гитлер ушел от прямой конфронтации, и Чемберлен вновь вылетел в Мюнхен, чтобы подписать листок бумажки, а потом триумфально размахивать им в аэропорту после возвращения. Король был в восторге. Он лично хотел поздравить премьер-министра с блестящим успехом, однако в конце концов ограничился лишь совместным выходом на балкон Букингемского дворца. «Вчера был великий день», — сказал он королеве-матери, а Чемберлен, выступая возле правительственной резиденции на Даунинг-стрит, гордо сообщил публике, что привез из Германии почетный мир. Тем временем Гитлер готовился войти в Судеты. Еще через 5 месяцев чехословацкое государство прекратит свое существование. Однако большинство современных правителей, от американского президента Франклина Делано Рузвельта до бывшего кайзера, всячески поддерживали мирную инициативу Чемберлена. Лишь Уинстон Черчилль предостерегал, что это только начало, а окончательный расчет впереди. Принцесса Елизавета, которая терпеть не могла Гитлера, расстроилась, что войны не будет, и Гитлер останется без наказания, и вызвала этим недовольство Аллы Найт. «Вы не представляете себе, что это такое», — сказала ей главная няня и прочла детям целую лекцию об ужасах Первой мировой войны. В начале